Все кончено. Эпиграф. Все кончено, между нами связи нет. Пушкин. Это светлая ночь, это тихая ночь, эти улицы узкие, длинные. Я спешу, я бегу, убегаю я прочь, прохожу тротуары пустынные, и не в силах восторга мечты превозмочь, повторяю напевы старинные, и спешу, и бегу, а прозрачная ночь стелет тени манящие, длинные. Мы с тобой разошлись навсегда, навсегда. Что за мысль несказанная, странная? Без тебя и наступят, и минут года, вереница неясно туманная. Не сойдемся мы вновь никогда, никогда. О, любимая, вечно желанная, мы расстались с тобой навсегда, навсегда, навсегда. Что за мысль несказанная? Сколько сладости есть в тайной муке мечты. Этой мукой я сердце баюкаю. В этой муке нашел я родник красоты. Упиваюсь изысканной мукою. Никогда мы не будем вдвоем, я и ты, и на грани пред вечной разлукою я восторгов ищу в тайной муке мечты. Я восторгами сердце баюкаю.